Глава 24. Допрос. Рита хотела сказать «зовите, мол, поговорим», но догадалась оглядеть себя, а на кого она вообще похожа, и поняла, что похоже это лучше быть на местную жительницу, чем на нечто непонятное в рубахе и юбке. «Проводить сюда, глаз не спускать, кофе не подавать, я сейчас оденусь и приду», — отрезала она и припустила наверх. Наверху пронеслась стихийным бедствием через мастерскую, сдернула девчонок. «Девочки, меня нужно одеть, очень быстро и прилично». «Да, госпожа Маргарита». Обе отложили шитье, подскочили и пошли с ней. «Ну, как быстро? Минут 20-то у них процесс занял, пока справились со всеми шнуровками и всеми крючками. И еще волосы Бабетта прибрала, большое ей спасибо и жениха хорошего». И когда Рита вплыла обратно в кабинет, очевидно, мужчины уже притомились ждать. «Добрый день, господа», — кивнула Рита и прошествовала на свое место за хозяйским столом. Молодого человека по фамилии Мерсье она помнила по вчерашнему званому обеду, а его начальника внимательно рассмотрела. Лысый, лопоухий. Наверное, все лысые лопоухие. У них, наверное, волосы ушей не закрывают. Глаза серые, нос большой, мясистый, сам толстый, подбородка не два, а даже все три. Хорошо питается, наверное. «Госпожа Маргарита, это господин Анатолий Ламбер. Он отвечает за порядок в Верлене», — представил его Валентин. «А с господином Николя Мерсье вы вчера уже встречались». «Благодарю, Валентин. Думаю, уважаемые господа расскажут мне, что привело их сюда и о чем они желают знать. Кстати, что известно о бедняге-нотариусе? Не удалось ли вдруг его откачать?» «А почему вы спрашиваете, госпожа?» — нахмурился Ламбер. «Потому что была бы очень заинтересована в том, чтобы видеть его живым и здоровым», — мрачно ответила Рита. «Я не все дела успела с ним сделать, и какой-то нехороший человек мне все испортил». «А может быть, он отказался подтвердить ваши права?» — спросил, прищурившись, Ламбер. «И вы решили, что господин Буасси-младший будет более сговорчивым?» «Почему это он отказался подтвердить мои права? Он вообще-то даже запись, соответствующую в своей книге, сделал», — заявила Рита. «Ну вот, начинается. Это что, происки мэра, происки графа или личные происки местного полицейского? Или кто он тут?» «Книгу мы в его доме не нашли», — покачал головой Ламбер. «Наверное, плохо искали», — сочувственно покивала головой Рита. «Как вернетесь, поищите хорошо». «Нет, госпожа Маргарита, искали хорошо и не нашли. Вы были последней, кто разговаривал с господином Буасси перед тем, как все сели за стол. Это подтвердили все гости господина Руа». «Ну», — кивнула Рита, — «верно, и что с того? Мы договорились встретиться во вторник, в 11:30, за полчаса до полудня, потому что в полдень меня ждет господин Билет». «Кто?» — Ламбер вытаращился на нее, как на ненормальную. «Тьфу, господин Талон, банкир, у меня с ним дела». «Так, госпожа Маргарита, будьте любезны внятно ответить, кто вы, откуда вы взялись и что здесь делаете?» — раздраженно проговорил Ламбер. «И что у вас здесь за дела?» «Кто Маргарита Мерзликина? Откуда? Из дома. Спросите Валентина, он вам точнее скажет, как все это у вас называется. Из далеких краев, в общем. А здесь привожу в порядок дом, на который у ваших местных за 100 лет кишка тонка оказалась. Если вы желаете деталей, то вам их может сообщить Валентин. В нем-то вы не сомневаетесь, надеюсь?» «Как можно во мне сомневаться?» — промурлыкал кот. «Не сомневаюсь», — угрюмо промолвил Ламбер. «Но все же хочу знать и имею право спрашивать, откуда вы к нам прибыли?» «Ламбер, госпожа Маргарита прибыла к нам из очень далеких краев». «Очень», — весомо повторил кот. «Из таких, что даже и на карте нет. И у нее нет личных интересов в Верлене, кроме тех, что связаны с домом господина Гийома. Это я разыскал ее и доставил сюда, потому что она идеальная владелица для этого дома. И даже сейчас вы можете видеть, что дом меняется, а она здесь всего ничего. Госпожа Маргарита заслуживает вашего уважения, как дама и законопослушная жительница нашей общины. И то, что она последняя разговаривала с господином Буасси, всего лишь совпадение. С ним мог точно так же разговаривать кто угодно, из тех, что ждали обеда в доме». «Валентин, покажи им бумагу, пусть посмотрят и устыдятся», — поджала губы Рита. Кот поклонился ей, затем уже привычным жестом извлек из воздуха документ. Ламбер взял его с опаской, покосившись на Валентина. Что это он такое вытворил? Но кот оставался невозмутимым. «Подумаешь, из воздуха достал. Достал же». Оба местных полицейских внимательно изучили документ. Ламбер поскреб пальцем по всем подписям, но они никуда не делись, не пропали и не осыпались. Вздохнул и вернул бумагу Валентину. «Скажите, госпожа Маргарита, вы замужем?» — поинтересовался он. «Какая ему разница, черту лысому?» «А если и замужем, то что?» — поинтересовалась она. «То для подтверждения вашего вступления в наследство нужна ясно выраженная воля вашего мужа», — мстительно сообщил он. «А вот и не нужна», — Рита еле удержалась от желания показать ему кукиш. «Мы в разводе». «Ваш муж дал вам развод, чтобы вы отправились сюда?» — нахмурился Ламбер. «Это я дала ему развод, чтобы сподручней было по чужим постелям скакать», — ответила Рита. «Еще год назад, и ни о каком доме господина Гийома я тогда знать не знала». «Таким образом, госпожа Маргарита прибыла сюда несостоящей в браке», — подытожил кот. «И ее бывший супруг к делам дома господина Гийома никакого касательства не имеет». «Что, и детей у вас нет?» — сощурился Ламбер. «Чего нет-то? Есть. Взрослые уже. Дочка Надюшка, Надежда, то есть, 25 лет, замужем, и сын Ванька, Иван, 23 года, не женат. Они сюда за мной не пойдут». Вздохнула, отогнала непрошенные слезы, сглотнула, замолчала. «Что мы имеем? Госпожа Маргарита, приезжая дама, разведенная, с детьми не проживающая. И господин Буасси, выходит, подтвердил ваши права». «Именно», — ответила Рита. «И я даже пошлину ему уплатила. Он мне о том расписку дал». Расписку Рита приложила к документам в папке, сейчас достала ее оттуда и показала. «И с какой целью вы собирались встречаться с господином Буасси во вторник?» «Он сказал, что у него есть кое-что для меня». «И вы не знаете, что это?» «Нет», — Рита категорично покачала головой. «Нет у нее доверия к этим людям. На вопросы так и быть ответила, а вот что-то большее — увольте». «Что ж, госпожа Маргарита, благодарим вас за беседу». Ламбер поднялся, а следом за ним его помощник, не проронивший ни слова. Это вчера молодой человек был активен и деятелен, а сегодня совершенно потерялся на фоне начальства. Или это начальство его оттерло? «Если возникнут вопросы, приезжайте, отвечу», — ехидно кивнула Рита, поднимаясь. «Нужно же проследить, чтобы покинули дом и вообще». «Но вы ведь собираетесь завтра нанести визит господину Талону?» «Собираюсь», — подтвердила Рита. «Значит, если нам будет нужно, мы найдем вас там». Рита проводила гостей до дверей и дождалась, пока они погрузятся в экипаж с открытым верхом. Молодой человек сел на место кучера, разобрал поводья, и они отправились. «Я же не сказала им ничего лишнего», — нахмурилась Рита. «Не думаю, госпожа Маргарита», — покачал головой кот. «Мне кажется, вы все сделали правильно. А как на самом деле, время покажет».